Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Автор успеха», потому что четверг, и потому что радио ВК никогда не смолкает. 24 часа в сутки с вами лучшие люди этой страны, лучшая музыка. И, конечно же, я, как всегда, со своими гостями. Сегодня у меня уникальный гость. Вы привыкли у меня видеть психологов, магов, шаманов, кого только не было за эти уже более полугода, который идет в эфире наша программа. Но сегодня у меня человек, который не просто рассказывает, как добиться успеха. Человек, который его добился. Надежда Владимировна Целуковская у меня в эфире. Это предприниматель года в Красноярске. Я правильно поняла, да? Человек, который занимается очень вкусным бизнесом. И сегодня мы вам про это расскажем. Здравствуйте, Надежда Владимировна. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, радиослушатели. Скажите, пожалуйста, вы печете пряники? Да. Какая прелесть. Как пришла вообще в голову идея? Вы просто хозяюшка из Трепуха были 18 лет назад, когда задумали это производство? Нет, конечно, нет. Вы удивитесь, я по образованию инженер-строитель. И все в моей жизни было, и 10 лет по профессии в строительной организации. Потом в государственном учреждении еще 13 лет. Но времена заставляли очень много работать. И о пряниках, конечно, никто не думал. Просто встретились люди, у которых была такая идея. И им нужна была помощь, партнерство. И так родились пряники. И вот так вот вы в новое абсолютно для себя производство окунулись с головой? Ну, совсем это было бы страшно, конечно, сказать. Просто мой новый знакомый, партнер, который, с которым мы и до сих пор партнеры, это, кстати, тоже уникальная довольно-таки для наших дней ситуация, когда очень много лет люди вместе работают и зарабатывают деньги, и все еще вместе продолжают быть. Но вот у него была идея. А мне нужно было только заработать, потому что я на тот момент была уже разведенной, у меня были двое детей подрастающих, и, в общем, старший сын школу заканчивал. И у меня мысль была в 98-м году, в 97-м, там, в 96-м только одна, что нужно их поднимать, нужно работать, нужно искать какие-то варианты, зарабатывать. Ну и, в общем, пряники начинались как возможность заработать, конечно, для меня. Что важно, когда вы вдруг решаете поменять свою жизнь полностью, вот так вот, на, я даже не знаю, 180 лет градусов или еще круче пар? Вы знаете, я-то совершенно не авантюрист по натуре, поэтому круто свою жизнь я не меняла, и менять ее мне и не пришлось. Я просто сначала, это для меня было как подработка, как вторая работа, как побочный заработок. И я, в общем-то, делала по договоренности с партнером ту работу, которую я могла делать. Это какие-то бухгалтерские дела, это какие-то кадровые дела, то есть, ну, общение с персоналом и так далее. Вот он, партнер мой. Можем назвать его? Да, это Павел Николаевич Лебедев, мой замечательный партнер. Павел Николаевич, вам привет. Вот, он сразу сам сказал, это его была идея, потому что у него, в отличие от меня, уже был опыт неудачного, так сказать, содружества, неудачного партнерства, когда люди не могли поделить между собой, ну, даже вот обязанности, ответственности, ну, и, соответственно, потом дальше и прибыли. Вот, и поэтому у него уже был кое-какой опыт, и это его была идея, собственно говоря, меня привлечь и чтобы меня как-то еще поторопить, он сам уже все обдумал дома. И когда пришел, сказал, вот я знаю технологию, как делать, ну и в технике понимаю. А вот там экономика, финансы и общение там с людьми, с персоналом, с каким-то, это вообще не мой конек. Вот, давай ты вот будешь вот это, ты будешь там считать, с людьми заниматься, а я буду заниматься технологией и техникой. И, в общем, многие-многие-многие годы мы, соблюдая вот такой вот паритет друг с другом, не вмешиваясь, а только в плане посоветоваться, все эти годы существовали. Итак, в первый день сразу компания называлась как? Нет, это было тогда еще частный предприниматель Лебедев. 8 июля 98 года. Какую партию частный предприниматель Лебедев выпустил? Первая партия пряников. Ну, наверное, это было килограмм 100. 100 килограммов пряников. Хорошо. 16-й год, ноябрь. Компания называется... Кондитерские технологии, торговая марка «Контех». «Контех». И выпускает вот за сегодняшний день сколько? Ну... Порядок. Порядок цифр. Ну, порядок цифр, но в сутки мы выпускаем, наверное, тонн 20. 20 тонн. Это уже не только пряники. Я знаю, что там рулеты какие-то. Но 90% это пряники в объеме. То есть ваша преданность специализация, да, узкая специализация. Я думаю, что она, в общем-то, нам сослужила и добрую службу. Не распылялись, а знали про пряники все. Все знали лучше всех, потому что у нас были одни пряники. Есть секрет? Секрет есть. Как сделать самый вкусный пряник? Как вкусный просто пряник? Вот домохозяйкам, которые пекут. Нет, домохозяйки навряд ли это смогут сделать, потому что технология довольно сложная. Оборудование? Для приготовления дома чего-то вкусного есть гораздо больше таких простых и уютных, так сказать, рецептов для десертов. Пряник все-таки это продукт с трудной технологией, если его иметь вот таким, каким мы его имеем. То это приготовление инверта заранее, соблюдение определенных температур всего сырья, выпечка при определенном режиме, чтобы он не взорвался, чтобы он сначала изнутри прогрелся, потом уже начал покрываться корочкой. Вот. Нелегко это. Скажите, пожалуйста, вот мы когда покупаем этот пряник, я-то покупаю точно, я знаю, зебра – это ваши пряники. Да, зебра лебедевская. Да, я покупаю зебру и кладу в рот и откусываю этот вкуснючий кусочек. Скольких человек я должна поблагодарить? Сколько рук туда приложили свои силы? Но если говорить о зебре, то это вообще пряник ручного исполнения. У него технология такова, что несмотря на наши уже... стабильные финансовые давно возможности и технологические возможности мировые, мы всем этим можем воспользоваться, и все это нами проработано, мы не смогли подобрать нужное оборудование, чтобы сделать его автоматизированным. Сейчас мы уже эту идею, в общем-то, и отложили. А были годы, когда хотелось сделать его наиболее рентабельным. А как сделать наиболее рентабельным? Это всем известное направление автоматизации производства. То есть чем меньше людей своими руками участвуют, тем, значит, это все машинами быстрее, легче и все. Но не справляются машины. Не справляются. То поэтому зебра – это самый затратный самый по усилиям, по финансам пряник. И по рукам, по кадрам. Это наибольшее количество людей к нему притронулись, потому что там очень много людской работы, человеческой. От того, как привезли муку и вывезли в магазин готовую продукцию, ну, просто вот штат, сколько человек участвует в процессе на вашем предприятии? Ну, давайте вот рассмотрим. Привезли муку. К сожалению, в нашем регионе, опять же повторюсь, мы могли бы себе такое позволить, сделать там бестарное... хранение муки, чтобы муковозом перекачивать там куда-то и дальше потом уже по цеху. Но дело в том, что в нашем регионе нет возможностей, таких мельниц нет, которые бы в муковозы муку могли закачивать. Вот, потому что во времена наши 90-е, в нулевые, все порушено, все разрушено. И все перешло на какие-то мелкие партии, на мешочки. И вот мы в нашем регионе до сих пор на мешочках. Я даже этим вопросом специально интересовалась. Самое ближнее у нас где-то в районе Барнаула такая, возможно, такая мельница, чтобы оттуда вот муковозами возить. Мы просто просчитывали, хотели как бы сократить грузчиков. Mm-hmm. Ничего не удалось. То есть вот привезли муку на большой машине, вот грузчики ее разгрузили, увезли на склад. Потом... Просто в количествах человек сколько? Сколько на предприятии народу сейчас работает? Ну, народу у нас человек 250 работает. Слушайте, это серьезный бизнес. Да. И я знаю, что ваша... Ну, они, конечно, не все имеют касательство прямое к вашему пряничку. Некоторые сидят в кабинетах. Ну, они тоже что-то делают. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, я знаю, что ваша компания наряду с тем, что просто делает свое дело, да, и зарабатывает деньги. И это, наверное, как вы правильно сказали, основная задача тех людей, которые занимаются бизнесом. Делать деньги. Конечно. Да? Помимо этого, я увидела, что вы являетесь очень активным представителем социального предпринимательства. Вот это очень приятно мне, особенно, если вы знаете, у меня есть еще одна программа, которая называется «Общее дело», и я член тоже культурно-просветительской благотворительной организации. Мне очень важно, когда люди, которые не только зарабатывают, они еще и видят проблемы в обществе и как-то умеют их решать. Вы являетесь партнером, спонсором, благодетелем, благотворителем ряда проектов. Могли бы про это рассказать? Ну, видите, это, наверное, все равно связано уже с тем, что у тебя внутри. Когда ты это как частное лицо этим занимался, ну, как, этим невозможно заниматься, но по мере необходимости кому-то помогал, ты же не кричишь об этом вот во всеуслышание. А когда ты уже начинаешь тратить, так сказать, средства не только свои, но и средства компании, то есть средства своих партнеров, то тут, конечно, уже нужно определенное одобрение, и уже получается такое, как сказать, озвучивание этих программ, афиширование. Поэтому, собственно говоря, так бы помогал и помогал. Но раз вы спросили, то хочу сказать, что вот у нас есть Березовский детский дом для детей проблемных. Мы, значит, каждый год им оказываем какую-то поддержку. Ну, там, с мебелью, с подарками. Ну, в основном это, конечно, вот такое. То одну мебель поменяем, то там им шкафы какие-то нужны. Они приглашают меня на свои праздники, на новогодние, например. И каждый раз я... Ну как к детям приехать без пряников? Да, нет, каждый раз, когда я там бываю, я все думаю, вот внуки мои чуть-чуть подрастут, я, конечно, обязательно буду их сюда водить, потому что нужно, чтобы все видели и понимали, что рядом с нами есть всякие дети, не только благополучные, счастливые. Есть вот такие не совсем счастливые и в чем-то обездоленные дети. И, конечно, помогать хочется. Спасибо вам большое за ваше доброе дело, на самом деле. И вот искренне благодарна. Я хотела спросить, что нужно сделать, чтобы стать предпринимателем года? Как эта идея пришла к вам, не к вам? Кто решил вас предложить? Или вы сами сказали, да, я буду предпринимателем года? Ну, вообще, поскольку уже много лет мы вот на плаву, на виду, и в администрации города нас знают, и в Министерстве сельского хозяйства края нас знают, и в Центре предпринимательства нас знают. И, в общем-то, они рассылают такие анкеты, предложения, что поучаствуйте. Mm-hmm. Они исходят, конечно, в первую очередь из того, чтобы предприятие закончило с плюсом, допустим, какой-то период. Там и предыдущий год, mm-hmm. и вот период 9 месяцев мы подводили итог. За 9 месяцев. Чтобы в сравнении с прошлым годом был какой-то рост, конечно, что предприятие обязательно в первую очередь показывало прибыль, потому что иначе как может быть руководитель быть награжден хоть чем-либо, если у него убыточное предприятие. Вот. Потом, значит, когда уже такой отсев они проводят, там дальше в анкете очень много всяких тоже вопросов. И каждый вопрос имеет баллы свои. И они вот эти баллы потом по каждой галочке, по каждому плюсу считают. Ну и при общих баллах потом уже еще какие-то там, не знаю, у них обсуждения есть, голосование, и, в общем, вот таким вот образом. С кем вы конкурировали? Я читала ваше интервью, вы сказали, что вообще это далось как-то без борьбы. Но на самом деле конкуренция-то обязательно в номинациях есть. Ну, конкуренция, она такая, понимаете, мы о ней ничего не знаем. И без борьбы. Почему без борьбы? Потому что мы же не там в основном, конечно, речь уже шла, все предприятия прибыльные, например. Например, 100 прибыльных предприятий, как нам сразу сказали. Ой, да там 100, ну, примерно 100, 100 кандидатов. Ну, мы еще так пошутили, ну, что, трудно анкету заполнить. Ну, давайте заполним. Вот. Потом так начали смотреть. Там очень много вопросов именно по социальным программам. Uh-huh. Вот. Имеет значение, например, я думаю, то, что наши сотрудники уже не первый год имеют оплаченную добровольную медицинскую страховку. Какие вы молодцы. Они у нас обслуживаются в частной хорошей клинике «Будь здоров» на Красной площади 5. Вот. Там действительно чудесная клиника, это российская сеть, туда зайти приятно, там все по времени, там лаборатории московской не пользуются. Ну, в общем, я сама там обслуживалась, и мне, конечно, тоже это понравилось. Вот они оттуда у нас носят больничные листы. То есть уже не первый год. Вот дополнительное медицинское страхование. Плюс вот помощь там детскому дому, помощь ветеранским сообществам, которые всегда очень внимательны, всегда благодарственные письма, конечно, шлют, отправляют нам. И их собралось уже так хорошее количество, которое нам было что предъявить и показать. Я думаю, что вот эти вот в основном социальные программы, и, ну и решили вот мою судьбу в этом плане. Да, действительно важно показывать социальную какую-то ситуацию, но ведь держать фирму на плаву в то время, когда у народа, как мы слышим везде в СМИ, и можем тоже замечать по каким-то таким проявлениям в обществе, вроде денег становится меньше, вроде как как-то вот бизнесы рушатся, какие-то производства закрываются, особенно производства. Как удается держаться на плаву вот в это время? Но это действительно так. В чем секрет так? финансового успеха? Оборудование изнашивается. Люди, ну, нужно их как-то мотивировать, обучать, развивать. Да, это все так, конечно. Имеет значение, я думаю, что продукт у нас все-таки такой, это не конфета Рафаэлло, которая в пересчете на килограмм, допустим, стоит там, может быть, рублей 600, потому она и продается там по три, по несколько штучек, чтобы это было незаметно. Продукция такая, ну, она и народная. Вкусная. Народная. Она и вкусная, и сладкая, и сытная. Потому что что такое пряничек? Ты на эти деньги купишь там, ну, не знаю, вот те же Рафаэлки или какие-то суперские дорогие конфетки, но ты их две съешь и просто полакомился. А ты на эти деньги три пряника взял с молочком, и вот у тебя практически уже и завтрак, у тебя, может быть, это уже и вообще очень хороший перекус. Ты, то есть, и удовольствие получил, и наелся. Поэтому я думаю... То есть, главное, это ниша. Ниша, да. Вот этот продукт и потом наш авторитет, который мы годами заработали. Много сейчас у нас конкурентов, конечно, и многие стремятся тоже в эту нишу. Еще с 2008 года, когда еще тот кризис нас накрыл, то многие, даже вот мои знакомые, например, там с пластиковых окон, с каких-то там строительных, услуг и так далее, быстренько решили свои денежки перебазировать куда-то в пищевку. Все поняли, что... Кушать-то народ будет. Да, кушать народ будет всегда, без пластиковых окон, без новых телевизоров, без, там, без новых холодильников. Можно обойтись, потому что общество действительно загнано было, вот это вот общество, уже можно было нас назвать обществом потребления. Когда все лезли в кредиты, когда кредиты предлагали на каждом углу, и заходили люди в магазины бытовой техники, и надо им, не надо, но поскольку можно взять новый телевизор, а чего же его нам не взять? И уже отключался мозг, и не хотелось думать, что тебе за квартиру надо платить, что у тебя ребенок подрастает, его надо учить, что можно без этого телевизора еще обойтись, а тебе еще вот ты берешь вперед там на год-полтора кредит платить за этот телевизор, зачем тебе? Нет, это все. Мы это все пережили. Многочисленные звонки на мой телефон, на телефон отдела кадров, на телефон приемной, когда звонят всяческие банки, требуют, спрашивают, ну что, вот такой-то у вас работает, то и вы знаете, вы ему передаете, вот у него тут задолженность, вот там задолженность, и начинают порой. Но они стараются строго, они же там привыкли кредит как выбивать, это же целая тоже работа психологическая, да. Это давление. Да, и они не очень разбираясь там начинают, да вы там ему передайте, что мы там... Я говорю, слушайте, вы это прекратите. Я, конечно, передам просто, потому что вы меня просили, но когда вы кредит давали, вы даже справку о зарплате не попросили. То есть такие были вольные очень кредиты, ну, такие не очень-то большие суммы. И люди в них просто запурхивались и действительно потребляли мы больше, наверное, чем на самом деле зарабатывали. И пришли мы к тому, к чему пришли. Вот сейчас мы, в общем-то, там находимся, что мы и заслужили, что наше общество и заслужило, что мы заработали. Мы на самом деле очень низкая производительность труда на самом деле у нас по сравнению там с европейскими, конечно, производствами. Там... Ну, просто, конечно, несравнимо. Это я говорю даже про себя, а я считаю, что в регионе практически мы там, ну, среди первых по уровню производства. Я видела производства пищевые, где, ну, извините за выражение, вообще на коленках делается там какие-то вареники, пельмени. Ну, на коленках в прямом смысле этого слова. Поэтому, когда есть технологический процесс, когда есть оборудование, технологии, обученные кадры, это, безусловно, ну, и затратно, и ответственности добавляет. Скажите, пожалуйста, у вас двое сейчас уже взрослых детей, я правильно поняла? Да, двое взрослых детей, трое внуков. Трое внуков. Стал ли этот бизнес каким-то семейным? Да, конечно. Вот я так и думала, почему-то. Конечно. Вы так зажигательно рассказываете. Наверняка, когда вы домой приходили и рассказывали детям, что вы там напекли, как бизнес-процесс реорганизовывали, я думаю, что они загорелись этой идеей. Нет, вы знаете, все было совсем не так. Сын у меня учился в университете на эконом-факультете на банковском деле. Когда он заканчивал, это как раз крах был всех банков. Я помню, что даже случайно увидела в телевизоре на ТВК, у него как у студента там корреспондент поймал его в университете на горе, ну и спрашивает, вот вы как будете? А он говорит, а вот не знаю, заканчиваем институт, а банков нет, а куда вот мы пойдем работать? Потом он, значит, у него было предложение в казначейство пойти. А вы знаете, бизнес, ну, по крайней мере, вот мой бизнес, он очень долго денег никаких не давал. Поэтому в семье какого-то желания и стремления разделить со мной там эти бессонные ночи, отсутствие отпусков, отсутствие выходных и прочего всего как-то не наблюдалось. Наоборот, наверное, ему больше казалось первое время, что я занимаюсь какой-то вообще ерундой, и надо вот мне бы чем-то другим заняться. А потом уже начали годы проходить, и... начали появляться какие-то результаты, мы начали расширяться. Вот он, значит, в казначействе в этом на практике поработал, все там понял, прикинул, сколько ему лет надо работать, чтобы заработать хотя бы там зарплату какую-то близкую к тем, которые вот у нас на казначействе. Госпредприятие же там очень все долго, и с карьерой долго, и с зарплатами было очень тяжело. Вот, и что, конечно, наверное, прожить ему будет трудно. А мне он был очень сильно нужен, потому что... Ну, свой специалист. Да, и потом я сама-то не бухгалтер совсем, а финансы, они же любят счет, да. Или счет грамотный. Вот, и уже нужен был такой специалист, которому я могла бы доверить как себе, контроль за этими финансами, который бы понимал действительно и в налогах, и все, чтобы не подставиться. Он мне был нужен, и он, в общем-то, меня выбрал в тот момент. И так у нас сложился альянс. И сейчас, конечно, вот он уже практически получается... Больше 10 лет, да, лет уже 13-14, тоже трудится там же, вот, и, конечно, все знает, но Все знает в чем, опять же. Все знать невозможно, и на многих стульях не усидеть никогда. Вот, поскольку у него экономическое образование и тяга к финансам, вот он и занимается там, допустим, финансами, документами, поставками, контрагентами. Вот это все, конечно, вот он знает. Но рецептуру пряников, конечно, он не знает, потому что это не его дело. Надежда Владимировна, вы сейчас говорили о том, что первые годы не приносили доход. Нет, и мы конечно. Часто сталкиваемся с людьми, которые, вы знаете, и с душой, и вроде сознанием, да, дело, идут в какой-то вот собственный бизнес и очень быстро разочаровываются. Они ожидают получить, вот откуда-то вот возникла эта идея, что бизнес должен все вложения купиться там в течение года или двух, или максимум. Как ваш опыт показывает, через сколько компания вообще выходит на ноль, через сколько она приносит прибыль, сколько времени в свой проект, который тебе дорог, стоит вкладываться, не ожидая каких-то баснословных прибылей? Первые 4 года мы бились просто на одном месте. То есть в плане финансовом, в плане финансовом в своих карманах. Это было просто одно ровное место, никак не сдвигающееся, потому что... Но надо было наращивать производство, видимо. Потому что были рэкетёры, с которыми надо было бороться, как-то сражаться. Вот. Были конкуренты. Мы еще не плохо понимали, как сделать этот вкусный пряник. Поэтому были возвраты, были проблемы, как продавать, что продавать, кому предлагать. Вот. У нас было 2 машины с ним на двоих. У него «Жигули» вторая модель, а у меня «Жигули» первая модель. И мы, значит, на этих машинах развозили пряники, привозили муку. Там сами экспедиторы были. По 6 мешков. Конечно, у нас же никого не было. Он был и механиком, и грузчиком. Я была и бухгалтером, и кассиром, и по связям с общественностью, так сказать, с проверяющими организациями. Это же тоже все нужны были контакты по тем временам. Надежда Владимировна, что вы пожелаете тем, кто еще только вступает на свой путь успеха? Тем, кто только начинает свой бизнес? Да, как, вот я хотела бы немножко перефразировать вашу фразу. И когда ты вступаешь, ты же не знаешь, что это будет путь успеха. И тот, кто вступает на путь успеха, тот может его очень и не получить, потому что он его ждет, он его каждый день ждет, он выглядывает, а когда уже этот успех, Он вот-вот уже должен подойти, в конце концов, я уже тут целый год в отпуск не ездил. А вот, это очень трудно тогда. Я думаю, что секрет вот нашего успеха в том, что у нас было положение безвыходное, у нас было безвариантное. Ему надо было жить, растить детей, мне надо было жить, растить своих детей. Это, кстати, мой партнер – это муж моей подруги. Так получилось. И у нас были такие финансовые проблемы, нам отступать было некуда, поэтому приходилось терпеть и терпеть. Да, те, кто хотели успехи быстро, те быстро покупали машины, быстро покупали квартиры, ну и их уже нет в нашем поле зрения. И быстро заканчивали свой успешный бизнес на том. Друзья, у меня была в эфире программа «Автор успеха» радио ВИКЕЙ и Надежда Владимировна Целуковская. И мы только что говорили о том, что для того, чтобы получить действительно успех, действительно признание и действительно заниматься любимым делом, нужно прежде всего работать. Работать, не покладая рук и ни на что не смотря. Удачи вам и вашего личного успеха! Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело».